Интернет. Вот теперь без интернета никуда движения нету. Не секрет и всем известно, в интернете интересно. Ниагарский водопад, и жестокость, и разврат. Информация по сути, как учиться в институте, как заочно стать врачом, что купить, продать почем. Там цветы, торты, запчасти, бомбы, танки, юбки, снасти. Ну чего там только нету, всякий хлам со всей планеты. В интернете все едино, и един порочный круг. У всемирной паутины есть всемирный шеф, паук. Неужели святой народ паутина плетет? Значит, страха Божия нету, коль сдружился с интернетом. Не заметил как-то сам, стал приставкой он к мозгам. Но тесней, тесней удавка, уж мозги к нему приставка. Вездезнайство подвело. Знать подставишь и чело, коль попал кошелку гриб, принимай на руку чип. Раб всезнайства и неверия, попадешь в ловушку зверя, как в Эдемском том саду, на погибель, на беду. Потому прошу вас, дети, не копайтесь в интернете. Без сомнения и лени опускайтесь на колени. Так Писание говорит, дух всегда животворит. Знание часто надбивает, потому беда бывает. Станислав Юров. И еще, друзья, для начала я хочу один дневничок зачитать. Тоже думаю, вот, нам будет яснее немного переживания человека, который сталкивается с этим явлением. Называется дневничок так: «В плену». 26 декабря 1995 год. Были у Николая Еременко в гостях. Парень он хороший, гостеприимный. Жаль, что на собрание не ходит. У него был включен телевизор, вернее видик. Передача о жизни змей. Это так здорово и захватывающе. Так много нового узнали наши дети, да и мы сами, но... 23 января 96 год. Это чуть больше месяца прошло. Купили телевизор и видеомагнитофон. Хотели по совету одного брата моноблок купить, то есть телевизор и магнитофон в одном ящике. Это чтобы меньше нареканий было в церкви. У меня, мол, не телевизор, а видеотехника. Но пурость оказалась дешевле. Да и какая разница, вместе или отдельно? Побыли в гостях у мирского человека с детками, да, посмотрели видик, и в душе осталось зернышко маленькое, которое за месяц разрослось, за 3 дня купили еще после месяца, ну и вот думали, как же его организовать, чтобы в церкви меньше проблем, потому что наверняка будут выяснять, правда же, да? Но потом решили, какая разница, по сути, то одно и то же. 4 февраля. Здорово, что мы купили эту штуку. Так много узнали, пересмотрели все кассеты, что взяли у Еременко. Правда, я немного переживал, а как он воспримет мою покупку. Скажет, вот, а еще верующие. Да мало ли кто что скажет. Пройдет несколько лет, и это будет нормальным явлением. 18 марта. Видеотехника, конечно, дело неплохое, но кассеты все животных пересмотрели. Да и библейские сюжеты тоже. Смотрим новости. Иногда и фильмы. Есть же хорошие передачи. Не все, конечно. Я насмотрела всякого. Но ведь должна же я знать, где опасность. Ведь написано, все испытывай. Чувствуете, лукавый как подходит, да, уже дальше? 2 апреля. Ну, это 96 год. Да, затягивает эта штука. Оно и правду окно из мира в хату христианина. Кассеты все пересмотрены, сколько можно одно и то же смотреть. Да и не в них то дело. Сегодня досказывала нашим верующим, что это техника. Только знай, куда нажимать, а куда нет. На словах вроде бы убедительно все. 11 апреля 96 года. Все, надо его куда-то задвинуть. Включили вчера новости посмотреть, поиграли кнопками на пульте. А что там, а там что? Захватило так, что не до новостей было. Вот ее кнопочка, видите, чем она кончилась. Нехорошо как-то это, конечно, это ничего не значит. Бог смотрит на сердце, но молиться в том углу, где он стоит, как-то не по себе. Да и перед семьей неловко. 24 мая. Это уже в привычке, смотришь каждый вечер. Несколько раз хотела убрать, но Галина Иосифовна отсоветовала. Да и Рома говорит, не вздумай, мало ли кто соблазняется на что. Ну, я им не буду рассказывать, что я там наедаюсь. 4 июня. Вот уже в который раз, наевшись вечером у свиного корыта, решаю, что все, уберу. Но вот только сегодня, только новости, одни только новости, благие намерения. И что в итоге? Боже мой, как я ненавижу порой этот ящик. 3 августа, 96 год. Да, я давно не садилась за дневник, а те записи, которые я делала о телевизоре, не касались. Летом было не до записей, не до телевизора. Ну вот и осень, а я все еще в плену. Когда я хочу рассказывать людям о греховной связи с миром, у кого-то меркнет огонек в глазах, кто-то вовсе взгляд отводит в сторону. Не все правда, но... 30 октября 96 года. Сегодня опять шел разговор на больную тему. Я, конечно, упирала на свободную волю человека, что у меня видео, а не просто телевизор. Не нажимай ни на те кнопки, и все, мол, в порядке. Про технический прогресс и на то, что грех не в технике, а в сердце. Надо умело пользоваться техникой и господствовать над грехом. Конечно, я доказывал это не людям, а себе. Это все иначе называется. Не дай уклониться сердцу моему словам лукавым для извинения дел греховных. Так и есть. И тут, очевидно, имеется только одно средство – убегать. Чувствуете, братья, какая удивительная борьба проходит в сердце человека. И Слово Божие находится для оправдания. И пояснение про технический прогресс. И название его там видео, а не телевизор и все прочее. А сущность в духовном одна и та же. Вот почему я сегодня и обозначился, что дело в экране. А там где этот экран? То ли на мобильном телефоне, то ли на компьютере. То ли на видеомагнитофоне, или на телевизоре. Так какая сейчас разница, в принципе? 26 ноября. Все, я больше не пленница. Как-то чудно было даже. Столько времени, оказывается, есть свободного. И на душе полегчало. Только помятая, побитая какая-то. Плен только кажется красивой и заманчивой. Ну ничего, заживет с Божьей помощью. Вот когда избавилась от этого ящика, убрали они вон его. Вот тогда опять началась новая христианская жизнь. Итак, братья, конечно, я вот в этой статье, о которой говорю, что как-то раньше четко определялись эти границы, и мы прекрасно понимали, где наше, где не наше. Но лукавый остается лукавым и очень в этом плане преуспел, потому что он не стал ломиться в двери, а он, Индия, как вора-разбойник, проник к нам с этим же экраном, даже сначала самым маленьким, миниатюрным, проник в наши семьи, в наши дома и в наше сердце, в конце концов, проник. И, к сожалению, это так. И теперь, что делать дальше, как поступать? Вот интересно мне выражение, я едва вам сегодня зачитаю. Во-первых, насчет детей. Иоанн Златоуст. Родители, которые пренебрегают воспитывать своих детей по-христиански, беззаконие у детоубийц. Ибо детоубийцы тело от души разлучают. Вот интересно у него мысль. А они, то есть те, которые не воспитывают по-христиански, и душу, и тело губят. Я себе вот столечки уступлю перед грехом, то мой ребенок вот столько, посмотрев на наши, маленькое, на наше маленькое, он сделает большое. И вот здесь у нас есть провалы в нашем воспитании. Ну и еще интересное выражение. Это родоначальник интернета Клиффорд Стол. Интересное выражение он сказал. Не знаю менее подходящего для компьютера места, чем детский сад и начальная школа. Человек, который, как говорится, в плоти и крови знаком с этим делом и знает, насколько глубины все эти компьютера, которые для нас совсем неизвестны. Друзья, вот смотрите, как он очень правильно ответил. Что говорит, я не знаю менее подходящего места. То есть, это самый последний вариант в мире, который можно представить. Если ребенок будет сидеть перед компьютером, да, или же, он говорит, детский сад там, да, или начальная школа. А вы согласитесь с этим, что среди родителей есть иное мнение? И некоторые родители, они даже радуются, если маленький ребеночек быстренько ухватывает. Он говорит, какой он умненький. Первые, кто забили тревогу, это специалисты из ведущих стран. Там, где первые появились компьютеры. И они увидели это дело, начали исследовать и пришли к такому выводу. Пристрастие детей к экрану делает их экранными инвалидами, разрушая их душу и тело. Вот такое было сделано решение. То есть вывод. Они назвали такую книгу, выпустили, называется так, «Дистанционно управляемая» или «Как телевидение ломает наши жизни». Ну и в этой книге я вот немножко поделюсь с вами, какие выводы сделаны. Ну, к примеру, такой вывод. Во время просмотра телевидения глаза неподвижно сконцентрированы на экране, на котором движется изображение. Братья дорогие, когда мы смотрим движение в натуральной, вот так, как есть, без экрана, мы что делаем глазками? Двигаем, да? А когда на экране движется, бывает очень быстро движется, да? А наше тело все сконцентрировано так. И представьте, это не минуту, не две, а часами человек сидит, и вот он без движения, а там движется. Что происходит? В моем подсознании начинаются проблемы, конфликты. В чем конфликты? Ну, раз движение, я должен двигаться. Так Господь от природы нам дал. Наблюдая за движением, я должен двигаться. И возникает тогда изменение в моем организме. Почему? Потом уже, когда в реальной ситуации будет движение, я буду вести себя неадекватно. Приучил мне экран к тому, что я уже в движении могу и не двигаться. Или еще, братья, вот такая ситуация. Привыкают, когда вот особенно игры дети играют, он привыкает о том, что небольшое движение, буквально небольшое, ну, может быть, движение там вот руками, и изменение каких-либо серьезных обстоятельств. Например, убит человек, или произошлось кораблекрушение, или уничтожил какого-то монстра, но мало ли что там еще произошло. Это переживание, которое сильно эмоционального характера такого. Маленькое движение, а в обычной жизни это затрат много сил физических, энергии, затрат времени, понимаете? Опять обман человек. Когда мы в этом обманываем, тогда, когда в реальной жизни человек будет себя вести, он попадается на этот обман. То есть он думает, что и в жизни тоже так само будет. Он даже это понимает на уровне подсознания. Ну, как один человек, молодой паренек, убил человека, второго человека, его спрашивают на следствии, ну, как ты это сделал? Ну, результат этих всех насилия по экрану. Я, говорит, и не думал. Я, говорит, взял нож, а он так легко вошел в тело. Я, говорит, никогда не думал. Почему так? Уже на уровне подсознания у человека какая-то определенная формула, что ли, появилась. Я не знаю, как оно это происходит, но такие вещи бывают. Поэтому, друзья, очень опасно, даже потому, что воспитывая человека путем экрана на обмане различным, хотим или не хотим, он в других вещах обязательно будет делать обман. Только начался, когда мобильный интернет. Меня донимали этими вопросами. А почему нельзя вот именно мобильным интернетом пользоваться? Это, мол, не такой интернет, тот там, тот большой, там много разврата, там у вас то и другое. А мобильный, это, мол, такой крохотный, такой манюлюсенький, там никакого вреда нет. И я тогда говорил, что братья дорогие и сестры, кто-то меня слушал. Да нет никакой разницы между мобильным интернетом и обычным. Это всего-навсего одна сеть, которая, вот как мы читали, и всемирный шейх-паук там есть. Все, в этой паутине одно. Только причина в этом нашем мобильном телефоне. Пройдут годы и очень быстро пройдут. И наш мобильный телефон получит новые возможности, и все станет едино. Братья, мы всему свидетели сейчас. Насколько мобильный интернет сильно развивается, и теперь, пожалуйста, вот такие огромные возможности. А с другой стороны, друзья, это огромное болото, огромная бездна. Куда только можно проникнуть. Что здесь еще? Утрачивается способность человека концентрироваться на нетелевизионных предметах. Понимаете, да? Я вам расскажу, друзья. Телевизионные предметы, то есть то, что мы видим на экране, оно всегда сконцентрировано. Всегда. И вот когда вот этот соус происходит, концентрация, и человек привыкает к этой концентрации, и когда он выходит на улицу за пределы экрана, то эта жизнь для него становится такая простая. Такая обычная, что он не реагирует. Вы представляете, что происходит? Ученик приходит в школу, учитель рассказывает урок, а ученика на уровне подсознания такое странное явление. Он рассказ преподавателя воспринимает как фоновый шум телевизора. Кто бы это мог раньше об этом подумать? Преподаватель рассказывает урок, ученик физически его не воспринимает. Почему? А он уже привык, что тот туда говорит, говорит, говорит. С утра говорит, днем говорит, вечером говорит. И потом преподаватель говорит, а тот совершенно отвлеченный. Он никакого внимания нет. Это результат, друзья, экрана. Результат экрана. Дети склонны к агрессии. Находятся в дурном состоянии настроения. Ну, такое нехорошее состояние. По данным компании, это российская, Росмедиамониторинг, в России днем по телевизору в течение часа показывают 7-8 убийств. Вечером пьянство, убийство и секс показывают каждые 6 минут. Ну, то есть пьяные компании, убийства, разврат, все прочее, что можно. Каждые 6 минут. Вот такая вещь. А теперь скажите, ну как может ребенок воспитаться что-либо доброе или хорошее в виде этого? Кто-то скажет, да, мы вот из верующей семьи, у нас телевизора нет. Я еще раз говорю, что лукавый не пошел через эту дверь. Он проник где-то в щели, через маленькие экраны, где они там же, дети сейчас смотришь, идет молодежное общение. А подросточки где-то бродят там, кучками собрались, подойдите, вы увидите, что они там. У них мобильный в руках телефон. Что они там делают? Видеоклипы смотрят. А это что такое? Это такое, только маленькое. Только маленькое. Они там общаются. Есть еще одно понятие такое, оно по-разному называется, но здесь написано как субкультура, есть такое понятие у психологов как персональное пространство, но мы должны о нем знать, друзья. Это его друзья, это круг общения. Я скажу, у нас среди верующих, по сравнению с неверующим, огромнейший приоритет. И представьте, друзья, когда человек замыкается на экране, у него это персональное пространство резко-резко суживается. Оно становится до неузнаваемости маленькой. Ему же ведь некогда пойти на улицу, погулять с детворой. И мы вот пытаемся организовать, значит, где-то, чтобы поездку молодежи там, ну, детский какой-нибудь поход, где-то воскресная школа у нас есть. Или просто, значит, к семью верующих пойти, чтобы это все расширяет, это персональное пространство. У них есть свои планы, намерения. Вы слышали такое выражение среди детей? Все, я с тобой гулять не буду. И ребенок это понимает. Но никогда с компьютером так не скажет. Слушай, я с тобой гулять не буду. Он поставил тебе условия, причем весьма жесткие. Те, которые поставил программист. И еще скажу, он поставил условия чисто мирские. И вот теперь он воюет с этими бесами, с монстрами, с убийствами, с гонками и все прочее. С этим, там покорять какую-то галактику. Да, конечно, вроде там никого ж убивать не надо. Но ты теперь будешь самый большой держатель этой галактики. Не об этом ли мечтал дьявол, когда находился в окружении Господнем, а? Взойду на небес, буду вот таким большим. И оказывается, эти 2-3% тоже надо перечеркнуть и мусорку. Нет ничего, друзья, и не может быть. Потому что игра – это не цель для ребенка, а это средство для достижения цели. А оно заключается в воспитании. Если две девочки крутят эту скакалочку, а третья прыгает, и вот она что-то неумело там прыгнула, вот они на ее обидятся, но они тут же и помирятся. Скажите, а что вы с этим монстром будете делать? Как вы с ним будете мириться? И будет ли это примирение? Понимаете? И отсюда возникает, называется оно, мышление такое вот механическое или жесткое. Там очень позиционно, очень жестко. Если здесь идет некий компромисс, можно договориться. И он откровенно понимает, прав дружить, не прав убить. Все, третьего не дано. Вот какое воспитание. Поэтому, друзья, пусть Бог нас хранит об этом, мы будем понимать, что мы сегодня частенько становимся причиной, почему наши дети стремятся заглядывать в экран. Мы должны перенимать инициативу и первыми завлекать детей в то, к чему Господь их предназначил. Оказывается, Бог так создал человека в воспитании, в определенном периоде времени для ребеночка нужен игровой процесс. Поэтому мы детям должны дать игру. А этот готов дьявол дать игру. Много игры, впечатлительной игры, но она вся пропитана ядом, бесовщиной. И это все для того, чтобы этих детей в новое посколение приготовить созреть к Антихристу. Чтобы тогда, когда придет Антихрист, они его примут как своего. Они настолько уже будут пропитаны всем этим. Для них все будет знакомо. И поэтому ничего такого страшного нет. Ну, недавно вот этой зимой иду, я встречал кого-то с братьев на вокзале. Не понял, она же так вот темнеет уже. Какой-то человек идет, у него рожки здесь красные. И так, думаю, бесы появились. Ближе девочка, девчонка, подросточек, роги подцепила. Оказывается, есть такое. Я потом пошел на рынке, вижу, продаются роги, пожалуйста. Ну, зачем роги, друзья? Такого в жизни не было раньше. Друзья, зачем? Подготовка к встрече к Антихристу. Подготовка. И она идет вот отсюда, с экрана. С экрана идет. Поэтому да сохранит нас Бог. Братья, мы должны даже и повода не подавать. Играть стали не меньше, а хуже. А почему? Все больше примитивных игровых форм, шалостей, проказ, забав, стоящих уже на последней грани игры. Все чаще приходит возорство, хулиганство, забавы с огнем, взрывами, мучительством животных, а то и людей, бессмысленное разрушительство. То есть, это человек, это собиратель игр детских, по-видимому, какой-то в этом профиле детский работник, так сказать. И вот он взял игры прошлого, игры настоящего. И начал сравнивать, и был удивлен. Раньше дети что-то созидали, они как-то относились к природе по-доброму, а теперь, если кот, значит, надо хвост оторвать, если это, надо взорвать. Ну, недавно, друзья, приходит кот, соседский кот. Я не пойму, у него на конце хвоста узенькое-узенькое такое. Да что такое? А он к нам иногда похаживал, он крыс хорошо ловит, и мы его привечали. Слышу запах дыма, но я его приголубил, он на меня, то обычно нормально, а это так вот щетиница. Глянул, а они что, взяли пикарду с скотчем к хвосту, примотали? Ну и, наверное, ж взорвали, я ж не знаю как. Я вижу опаленный хвост у кота. Друзья, это нормальное явление? Это дикость. А скажите, откуда взято? С экрана. С экрана взято. Вот там как раз эти вещи. Психологи рекомендуют, включать детей к информационной технике можно только тогда, когда они готовы ее использовать по назначению. Когда она станет для них именно средством получения нужной информации, а не воспитателем, властным хозяином над их душами. Вот этот момент, я думаю, они очень справедливо, хотя это люди светские, но отметили очень справедливо, где мы можем здесь сделать себе ошибку. А когда вы подарили ему на день рождения мобильный телефон, и теперь он герой дня, он придет до молитвы, и он будет, значит, всем показывать все подряд, что там будет дальше, друзья. Это неверно, неверно. Когда он станет для них именно средством получения нужной информации, а не воспитателем, властным хозяином над их душами. Виноват в детских проблемах с экраном не экран, а родители. Вот интересный вывод какой, а? Еще раз читаю. Виноват в детских проблемах с экраном не экран, а родители. Стало быть, не забудьте выключить телевизор или компьютер, если у вас есть маленькие дети. То, что больше всего нужно маленькому ребенку, это любовь, личный контакт и забота. Ну, интересное выражение здесь. Вот давайте я дочитаю до конца. 4-5-летние дети должны развивать социальные навыки, учиться взаимодействовать с другими детьми, не с экраном телевизора или компьютера. Если вы хотите иметь здоровых, счастливых детей, больше читайте им книг, пойте с ними, гуляйте, общайтесь, играйте в детские игры, купите ему домашнее животное, велосипед, водите его на природу, слушайте с ним хорошую музыку. Только ребеночек немножко сидеть начал, но он же дитя подвижное, оно же всегда ему что-то надо. Вот только начал ходить, это он будет тягать, полочки открывать, что-то передвигать, оно там у него себе на уме, он на своей волне. Ему же там трудиться надо, как этот он рожден для труда человек. Ну а трудится пока на своем детском уровне, от него только Шкода, все перевернуто, порвато. Газеты читает, знаете, как ребенок, да? Во все стороны летят клочья. А думаю, да как же его успокоить? Включили ему там что-нибудь, и пусть, он часик второй, он все тихо-тихо сидит. Ну, а подрос, уже его тем не убедишь, что надо, надо детские фильмы. Подрос еще, уже подросток, ему детские фильмы уже не надо, ему надо что-то, подросток считает себя взрослым, надо уже фильмы посерьезнее, обычно фильмы ужасов, а еще подрос, и уже в доме ужас. Еще одна женщина говорит, игра такая типа детская, примитивная, значит, а ребеночек маленький, так годика где-то 2-3, наверное, ну, в таком возрасте. И вот там какого-то дал, чи собачонку убивать надо, чи кошененка, я так и не понял, кого-то убивать. И вот когда уже дело подходит к этому, этот ребенок аж разрывается, кричит, папа не убивай, что ты делаешь? Ну, папа его убил. Ну, виртуального, конечно, не настоящего. Она говорит, да я никогда не допущу, чтобы у меня компьютер был в доме. Но он у нее уже есть, друзья. Она уже ничего не может сделать. Вот такой ужас. А почему?